Глава 25. На следующую охоту Альгерд не попал. На утро, когда они должны были выезжать с Иваном и стражниками, его непрестанно рвало. Граф сам зашел к нему проверить, не пытается ли тот уклониться, но сморщился от кислого запаха рвоты, ударившего в нос. «Ладно, пришлю к тебе замкового доктора». К вечеру от отвара хвоща и фенхеля, который выписал врач, Альгерду полегчало. Бледный он все-таки вышел во двор как раз в тот момент, когда показался отряд. В этот раз Роман сам выезжал на охоту и теперь возвращался в замок. Проезжая мимо Альгерда, он чуть замедлился, окинул юношу изучающим взглядом. «Казнь завтра. Пропустил охоту, будешь связывать и поджигать», — отчеканил граф и поехал дальше. Казалось, больше уже некуда, но Альгерд побледнел еще сильнее. За графом ехала обычная его свита — усталый Иван и два стражника. Поперек коня последнего лежала женская фигурка со связанными руками и мешком на голове. Руки и ноги безвольно болтались в такт движения лошади. Девушка была без сознания. Вечером Альгерд никак не мог заснуть. Вышел на свежий воздух и побрел к воротам. Летний ветерок скользил по коже и приятно освежал. Звезды в безоблачном небе, как яркие алмазы, повсюду разливали свой свет. Но всю эту идиллию портило осознание, что завтра он, юноша, который за жизни мухи не обидел, должен будет убить человека. Своими руками связать, поджечь и обречь на самые страшные муки. Впереди с открытыми дверями стояла таверна. Он побрел туда. «Эй, парень!» — раздался голос Ивана. Никто так и не знал, как его зовут. «Иди сюда!» В кои-то веки юноша был рад компании. Сначала Иван показался ему лизоблюдом, присмыкающимся у графа. Но после первой казни Альгерд понял, что тот находится практически в таком же положении, как и он сам. Наследство Иван получил разоренный отцом угодья. Старый барон выжимал из своих крестьян все, что мог, и полуголодные, истощавшие, они физически не могли поднять владение на должный уровень. Покупать еще людей было не на что, а сам Иван, понятно, не мог себе позволить ковыряться в земле. Желающих выйти замуж за сына обнищавшего барона не находилось. Так и околачивался он в замке, иногда даже прихватывая зерно для своих крестьян. Развлекал графа шутками-прибаутками да совместными попойками. Тем и жил. Но в тот памятный разговор Альгерд увидел в нем душу. Живую, не прогнившую. Уставшую, да. Несчастную, не то слово. Но душу. А вот граф его страшно пугал. Альгерд чувствовал в нем что-то ненормальное. То, чего никогда не ощущал от других людей. И в то же время ему казалось, что граф каким-то образом держит его, подчиняет своей воле, и ничего не мог с этим поделать. А матушке, которая всегда находила выход, уже не было. Альгерд сел на лавку напротив Ивана, и тот крикнул хозяину принести еще браги. «Пей!» — пододвинул он кружку к юноше. В этот раз Альгерд не отказался. «Вот сколько лет, а привыкнуть так и не могу», — отпив уже не первую кружку, произнес Иван. «Ну, бабы, понятно, что с ними церемонится, но чтобы вот так...» Он, когда над ними насильничает, в него словно бес вселяется. Не просто бьет их, ну, знаешь, как обычно бывает, дашь леща, чтобы не сильно сопротивлялась. Он прям специально делает так, чтобы они в крики заходились. Ножом руки-ноги полосует. Не смертельные, не до отключки, а наоборот, чтобы она все чувствовала и орать не переставала. Жутко. Иван допил кружку и приказал нести еще. И если раньше Альгерд просто сидел рядом и делал вид, что пьет, то сегодня тоже решил напиться. А когда тело на костре горит, Иван продолжал говорить, чувствовалось, что быстрой речью он пытается избавиться от напряжения. Вонь же жуткая стоит. Народ и тот старается подальше отодвинуться, а он с таким удовольствием вдыхает, аж глаза прикрывает. Отпив еще полкружки, уже немного спокойнее, Иван продолжал. «Ты не подумай, я не из слабохарактерных. Всякой дичи в жизни насмотрелся. Сам не раз людей на тот свет отправлял. Но чтобы так, смакуя, аж дрожь берет. Да и баб по-человечески жалко. Ладно, просто снасильничал да придушил, но так... Бррр». Раньше Альгерд Браги никогда не пробовал. Мама сама не пила и дома не водилась. А после ее смерти как-то и не пришлось. «Мне тоже душу рвет, когда на казни стою», — сказал юноша. «Вот, да, именно рвет душу, это ты точно подметил», — подхватил Иван, даже не обратив внимания на то, что немой заговорил. «А если деву перед сожжением хотя бы жизни лишить, чтобы не так мучилась?» Альгерд и сам не верил, что это говорит, поэтому выпил еще залпом полкружки. «Да не дай бог, если Роман узнает, сам кого хочешь жизни лишит», — замотал головой Иван. «А заметить, что след от удавки, что рану наживую, легко. Я тоже никто из слуг не решится подсыпать». Он заметил, что у Альгерда опустела кружка и пододвинул полную, принесенную трактирщиком. Сам Иван уже еле ворочал языком и потихоньку опускал голову на сложенные на столе руки. Бормотание постепенно стихло. Альгерд сидел и вспоминал, как первый раз, услышав нечеловеческий крик девушки на костре и, вдохнув запах казни, почувствовал внутри, нет, еще не пятно, но тонкую паутинку чего-то черного, проклевывающегося сквозь золотую скорлупу, и испытал доселе незнакомое возбуждение. Теперь же, когда под действием хмеля его вечно собранное напряжение ослабло, он ощутил, что внутри него живет что-то страшное. То, о чем его предупреждала мать. То, что голодным зверем жаждет истерзанной плоти. Его личность будто разделилась на две части. Одна — душа робкого юноши, доброго знахаря, благоговеющего перед чудом жизни. И вторая — даже не часть, а опухоль, что-то чуждое, инородное, но уже пустившее в него корни. И если дать ему то, что оно хочет, то... Альгерд это ясно осознал. Он превратится в такое же чудовище, как и граф. Поэтому завтра, — решил Альгерд, — нужно сделать все возможное, чтобы не стать свидетелем жутких мук другого человека. И у него уже созрел план. Ужасный, но единственно возможный.